И опять зол путь, ереки, глубокие овраги, гряда курганов, непроходимые места, и броды, и броды. Сколько с отцом их встречал, мачеха и журавка, гнилуша и лихая, вербовая и грачевка, сколько еще переходить. От ставра теперь и вовсе ничего не осталось. Только головешки пожарищ, да вороньи граи на человечьих костях, да коршуны, терзающие околевшего коня. Пустынь. Хотя нет, вон бредут пепелищем людские тени, где-то потявкивает домашний топор, и опять сожженные виноградники, вытолченные поля. Остановились переночевать на развалинах боярской вотчины. Ивашка подумал, хоть одна польза от половцев. Пауки паука сожрали. В следующие дни пошли низкие горы, то сизые, то схожие с голым валуном. И опять дикое поле, степные озера, отливающие небом, голубая незабудочная затопь лугов, березовые белые поймы, да яры с трескотней сизо воронок. Облитую лунным светом степь таинственно и задумчиво ограждал темный лес. Лишь тушканчики играли на едва заметной стезе, да кычали в болоте жабы. Длинные переходы были не под силу Анне, но она ни разу не пожаловалась. Временами ее поочередно носили на руках брат и Глебка, делая частые привалы. Глебка старался предугадать каждое желание девушки, нести ее дольше, чем Ивашка. Анна, доверчиво положив худенькие пальцы на плечо Глебки, спрашивала: «Тяжко тебе?» Глебка только усмехался. Тяжесть нашла. «Да он ее может нести на край света, только бы вот так лежала Аннина рука на его плече». Ивашка как-то сказал: «Вес-то в тебе воробьиной». Анна засмеялась, как прежде, щеки ее прозовели, глаза снова сияли лучисто. Уже какой день идут они залозным путем, ловят раков в лиманах, стреляют перепелов, в редких селениях добывают кус хлеба. В одном из таких селений их настигла радостная весть. Древний дед Вещун прошамкал: «Наш-то, русичи, половцев на Дону остановили. Показал Каган плечи, подался в отступ». Сейчас путь Ивашки и Глеба шел мимо глухого пруда в окружении ракит и вязов. Звонкие копчики сидели на иссохшей вершине дерева на бугре, стояло тихое, еще не остывшее от дневной жары предвечерье. Краснолобый дятел творил из ствола долбленку. Глеб незаметно поглядел на друга. Круглые карие глаза его приобрели глубину. Взгляд их стал сосредоточеннее, жестче. Впадинки в уголках губ утратили мягкость, отвердели, лицо возмужало. Глеб уже давно и добровольно признал за Ивашкой старшинство. Но было оно ему не в тягость. Просто понимал, что тот умилее его, бесстрашней, и гордился этой дружбой. Из плавней вышли двое оборвыши. Настороженно поглядели на Ивашку и Глеба, словно решая, скрыться ли снова или пойти навстречу. Наконец один из оборвышей, коренастый, большеголовый, подошел ближе. «Добрый вечер», — произнес он скороговоркой, и располагающий улыбнулся, широко открыв рот без двух передних зубов. «Добрый вечер», — ответил Ивашка. Подошел и второй, длинный, из одних жил. Глебка осторожно поставил наземь Анну, загораживая ее собой, придвинулся ближе к Ивашке. Коренастый сказал успокаивающе: «Да вы не пужайтесь, мы не вражники». «Мы не из пужливых», — — прищурился Ивашка. «Костька», — назвал себя коренастый. Ему было немногим более 20, у него живые бесхитростные глаза. «А это брательник мой по несчастью», — кивнул Костька в сторону Жилистого. «Савка». «По летам мы ровня с вами, да и судьбы, наверное, одной». Они познакомились, сели под деревом у пруда. Суматошили скрикливые камышовые воробьи. «С Черниговым избегли», — доверительно зачастил Костька, ловко сплюнув через отверстие в зубах. «У нас там шакал, осмянник охря. Хорома себе строить задумал, а мы — плотники». Вот и впряг, как волов, от зари до зари хребет ломать за похлебку. Да еще лается. Я ему говорю, криком изба не рубится. А тут еще и Савка подпел. Вскачь, не напашешься. Так он на нас с плетью приказал в поруб для науки бросить. Жилы рвать на живоглот, кому радость, — мрачно подтвердил Савка. Вот, думаем... На тьму таракань податься. Слыхали там житье вольное? Словно советуясь, поглядел Костька. Ивашка зло усмехнулся. Послушайте про то сладкое вольное житье. Когда он закончил свой рассказ, Костька почесал затылок. Выходит, делать там и нам нечем. Повернулся к Савке. «Давай, брательник, вот с ними в Киев оглобли повертать». Снова лихо сплюнул. «Может, киевский осмянник нам блины запас?» Савка, все время что-то жевавший, корку хлеба, тростинку, кислицу с диких яблонь, корешок, вырытый из земли, приостановив движение челюсти, согласился. «Давай». «Теперь нас, считай, сила. Савку прокормим», — весело подмигнул Костька. «А то он вчерась в поле и жук, мол, мясо». И залился смехом. Сам-то он мог сутками не есть и даже не вспомнить о еде. Не раз удивлялся себе. «Чьи у меня за шкурой жирасклады?» А Савка сколько ни жует, никак маслы не прикроет. В середине сентября, в полдень, они подошли к знакомому Ивашке и Анне берегу Дона напротив островка. Стояла густая тишина, кружили стрекозы над камышом. Из него тогда прыгнул на Анну кот. Возле берега кулик с белой повязкой под глазами в красном окоеме бровей долбил желтым клювом улитку. На острове с пожухлой травой, привялыми листьями деревьев, пряталась их хишка. Казалось, с того времени, как покинули они ее, прошли десятилетия. Ивашка тяжко вздохнул, глаза его потемнели, Глеб посмотрел с тревогой. — Здесь мы с Батусей осели, — кивнул Ивашка на остров. Половцы спугнули. Может, и жив остался бы, если бы не проклятая тьму таракань. Савка уже успел откопать корень, жевал. Присмиревший Костька сказал, да, кабы знать, где твой край. Анна заплакала, вытирая, как в детстве, слезы кулаками. Глеб кончиками пальцев прикоснулся к ее косе, словно успокаивая и деля горе. На острове показался человек, и еще один, и еще. Приставив ладони к глазам, они вглядывались в пришельцев. Потом один из них исчез в камышах и вскоре выгнал оттуда долбленку. В нее сели четверо, не страша, стали пересекать Дон. Сидящий на носу держал лук на изготовку. Долбленка мягко ткнула с носом в берег. Из нее выпрыгнул обросший пепельными волосами мужчина. «Дядя Калаш!» Как тогда на киевском торгу, сказал Ивашка, шагнув к мужчине. Они обнялись. Калаш поглядел на осунувшееся лицо Анны. Аль болела. Узнав о ее бедах, ласково провел грубой рукой по волосам Анны. «Сбы слава тебе обрадуется!» «Здесь она!» — радостно встрепенула Санна, а у Ивашки гулко заколотилось сердце. «Да здесь! Я вот тоже в бегах да бродах!» — грустно произнес Калаш. «В устье Медведицы был, на Хопре, а потом вспомнил, ты ж сказывал про это место. А то, может, останетесь вовсе с нами. Близ князя, близ смерти, а у нас тут община. С вами будет 27 беглых. Вот это...» — он кивнул на Кудрявого с нательным крестом на груди. «Степка Донец, а рядом...» Калаш перевел глаза на человека с одним глазом и горбатым носом. «Андрюшка Косой. И еще...» Положив руку на плечо юноши лет 17, «Сидор Голодай. Ну что, беглецы, примам? В общину». Он обвел своих товарищей темными глазами. Степка Донец сказал глухим, надтреснутым голосом: «Как скажешь, вожак». Костька, цвиркнув слюной, подтолкнул локтем Ивашку. «На миру веселей». И, повернувшись к Калашу, пообещал: «Понастроим вам изб в достатке, плотники мы». Калаш неумело улыбнулся: «А то мы, но не как кроты в земле. Будем заедин. Нам, если не съединяться, все сгинем».